Глава четвертая. «Они что, сбежали?» Удивилась я, когда мрачные теневые мелодии стихли. Варвара задумчиво пялилась в круг, почесывая подбородок. «В какой-то степени», — согласилась она. «Оттуда мне их не достать, но впервые вижу, чтоб инцы исчезали в круге. Жизнь интересная штука, сеструха. Надо бы звякнуть Фролову. Тени сами устранились, прикинь? А на кой к тебе привязались? Нет, так-то ясно. Хотели прикокнуть. Желание сомнительное, но понятное. А с фига на территории башни? Погоди-ка, ротнули, тебя что, зацепили?» Варька схватила меня за локоть, выворачивая предплечье. «Аккуратней!» – предупредила я, беспокоясь за чумовую шестую. «Вау!» – одобрила Варька браслет. «Знатная фенечка тоже хочу. Плетенье-то какое, поперек да на выверт. Откуда кровище, сеструха?» Я сдвинула браслет ордена Субаш и задрала до локтя рукав, демонстрируя любопытной шестой все сразу – и порез, и татушку. От черных роз и соловья Варвара впала в экстаз. Заявила, что с этой картинкой мы выловим всех из подов в округе. Я буду гулять по паркам в ночи, а шестая – рубить в капусту тех тварей, что слетятся на огонек. Зачетно. Она была девчонка-девчонкой, только-только со школьной скамьи. Экстерном окончила техникум, готовилась прокладывать магистрали, но попала в проект лицевого корпуса. Стала созданием высотного дома для работников железных дорог и Министерства путей сообщения. Такие девочки дерзко бросали уютные родительские дома и ехали в тайгу, в Сибирь, на Урал, прокладывать трассы, возводить города в холод, в голод, в отсутствие быта и примитивной санитарии. Потому что, как в старой песне, партия сказала «надо». И когда Варваре Осокиной партия кое-что шепнула на ухо, она со всем комсомольским пылом ответила заветное «есть». Как же она отличалась от Кудринки? Той ответственность и сила свалились на голову, придавив и лишив желания жить. А Варька, получив к башне в довесок всех подземных чудищ в метро, да еще в придачу 4 вокзала вместе с неживой Ленинградской, весело тащила тяжкую ношу, что говорится, от звонка до звонка. И откровенно ловила кайф от битв, загадок и приключений. Единственная из сестер, она реально дружила с бюро и обрадовалась, когда поняла, что я знаю многих гардемаринов. А вот история Кондашова, показавшего мне убийцу, заставила Варьку напрячься. «Увы, сеструха», — решила она, — «чаек с пряниками отменяется. Нужно метнуться в деловой центр и прикинуть масштаб разрушений. Инфа тебе досталась полезная, за такую реально пойти на убийство. А потому безопаснее всего сразу выложить все кромешникам. Кондашов, царствие ему темное, был скотиной, каких поискать, но мужик оказался стальной, под пыткой придумал позвать свидетеля». «Обошлась бы без этих видений, вот честно», – вяло урезонила я Варвару. «В отличие от шестой, я не чувствовала азарта, не была охвачена горячностью боя, не стремилась и дальше рвать и метать. Мне хотелось домой под пледик, заказать какао с вкусняшкой и рефлексировать пару дней, стараясь изгнать кошмары. Драйв угас, сердце остыло, начиналась реакция. Мне было страшно до одури. Хотелось все бросить и сбежать из Москвы. Накатывала апатия, пробивались первые нотки депрессии. Тот план, что придумала когда-то Элен, звучал теперь пределом мечтаний. Уехать к морю, снять комнатушку и лобать по местным кафешкам популярные мотивчики для отдыхающих. Я сползла по пилону, села на корточки и закрыла лицо руками. Кондашов. Мой кошмарный враг, сильный, способный поспорить с Григом, Фроловым и бог ведь с кем еще, был убит. В легкую. Запросто. Тот серебряный масочник и не вспотел, а еще убийца использовал музыку, кромсал ею жертву, будто ножом. Варька позу эмбриона в отключке ожидаемо не оценила. только пнула не сильно кроссовкой, призывая продолжить разбор полетов. «Эх, если б позвали меня», — размечталась шестая с дурным прищуром, «я бы по ниточке метнулась в тот лофт. Не трясись от ужаса, сеструха, ты чё? Дракоша не так силен, как малюют. Он стрёмный, конечно, но все-таки смертный. Да, убил Кондашова без боя. Но это стратегия, а не сила. Памяти темный Петр Иванович сам рот разъявил и щеки подставил. Не воспринял гостя всерьез, готовился поиграть. А хитрая змеюка прикинулась тортиком, легкой вкусной добычей. И чем раньше Фролов об этом узнает, тем быстрее поймают гада. Так что, возвращаться к реке? Да чего ж не хотелось, но кто меня спрашивал? До библиотеки, а там пересадка или... Поверху есть короче маршрут. «Не то и не это», – развеселилась Варвара. «В таком виде возвращаться в метро, радовать желтую прессу и любителей теории второй подземки. Лично я предлагаю метнуться по кромке вот на этих бронзяшках. Кстати, как ты зовешь котов? Надо дать им кликухи, чтобы не путать». «Райт и Лефт подойдут?» Я все больше фигела от предложений шестой. «На котах по кромке еще и метнуться?» У Райта лапы сильнее затерты, он талисманом работает. «Значит, поеду на Лефте. Ага. Сеструха, не дрейф, прорвемся. По кромочным петлям сметаем путь. Дело 5 минут. Еще заценишь такую движуху». Бронзяшки молча внимали, даже рычать не пытались. Но я чуяла, им тоже хотелось домой, спать возле лестниц, прикрываясь щитами. Увы, так уж устроена жизнь. Кому в ней интересны наши хотелки? Все-таки современный быт плохо влиял на комсомолку. Нахватавшись модных словечек, примерная девочка Варя не только испортила речь, прежде полную лозунгов, не просто сменила служение вождю на опасные задачи агентства Брюс, а неизменное алое знамя на гибкий поясной меч – лишенная развалом союза подвигов во благо социализма, она отыскала выход, бивший в жилах кипучей энергии. Ни одна заварушка не обходилась без Варьки Безбашенной, как прозвали ее в изнанке, хотя башня у Вари как раз была. Шестая открыто жалела, что не билась с тенями на Садовом кольце, зато радовалась, как ребенок, что сегодня их порешила. Она тщательно собрала останки в ларец, вынутый из рюкзачка за спиной, пинцетом, как опытный криминалист, окурки на месте убийства, похлопала котов по загривкам, лихо вспрыгнула на спину Лефту, я с кряхтеньем влезла на Райта, поправляя многострадальный кофр. «Я не умею метаться по кромке», – крикнула неугомонной Варваре, натирающей уши Лефту. Лев-пантера тихо млел и порыкивал, изображая вселенский кайф. «Звери умеют!» – рассмеялась шестая. «Как-то же к тебе прискакали! Доверься инстинктам и держись покрепче! Ну, понеслась, родная!» Бронзяшки сиганули в туннель. Я завизжала от ужаса и первобытного восторга дикарки, впервые ощутившей скорость. Это было стрёмно, ужасно, чудесно. Мы куда-то неслись в темноте, то понизу, то по стенкам туннелей, где-то сворачивали, менялись местами, пригибались к самым холкам котов, чтоб не разбить лбы о встречные трубы. Под лапами хлюпала какая-то жижа, и хотелось верить, что это вода. В одном месте Варька схватилась за меч и кого-то лихо посекла на скаку, так что лишь ошметки остались. А потом неожиданно мы прорвались на свет, на лицевую сторону, и целую станцию до перехода неслись по воздуху над толпой ничего не понимающих пассажиров. Кто-то потянулся за телефоном, кто-то орал и показывал пальцем, но мы снова ушли наизнанку, прежде чем паника стала всеобщей. «Какие полезные зверики!» – восторженно вопила Варвара. «Попозже вернемся, проверим узел, кто-то завелся на этой ветке». Я не собиралась никуда возвращаться, не горела желанием с кем-то биться и мечтала лишь об одном – не свалиться с кота на рельсы. Скачка закончилась неожиданно. Мы оказались в иллюзорном мире, полном вздохов, стонов, обрывков мелодий. Я увидела сгустки белесых корней, отдаленно схожих с грибницей. Они светились и как будто тлели. От бесформенных мотков поднимался пар, уходя к свинцовым тучам наверху. Невозможная какофония звуков, словно в этих мотках сплелись все напевы, все попытки человечества с самых ранних времен, с обезьян, отбивающих ритм на бананах, выразить мысли, надежды, веру в скудном наборе нот. Совсем рядом извивалась плотная лента, полупрозрачная ртутная. Казалось, что вырезали кусок заливного и оставили чудовищное желе колыхаться на бесконечном блюде. В желе застыли безглазые рыбы, еле двигая драными плавниками. Так выглядела в изнаночном мире любимая мною река Москва, а корни тянулись от небоскребов, составивших Москва-Сити. Варька их наскоро пересчитала, выбрала нужный поближе к реке, развернула за уши кота, мы прыгнули, уцепились за корни и очутились на улице в круге оцепления агентства «Брюс» под неумолчный аккомпанемент сирен скорой помощи и пожарной службы. Добивалась ли Варька такого эффекта? Вряд ли, судя по резкому возгласу. Но мы бухнулись в ноги господину Фролову. Два создания и коты. Последние резко перестали отсвечивать и дружно прикинулись скульптурной группой новомодного авангардного автора, даром что замерли на проезжей части. Лишь глаза выдавали в кошачьих эфемерное подобие жизни. Зло настороженно следили за всем, что происходило у башни Москва, возле комплекса «Город-столиц», на набережной и в окрестностях. Фролов изучал нас с таким лицом, будто у него разболелись все зубы, да еще и ревматизм прихватил. В усталом взоре ясно читалось, что только нас не хватало на месте трагедии. Однозначно Варвара Осокина успела за долгие годы надоесть командору сверх всякой меры. А я, чем могла гордиться особо, почти сравнялась с шестой за полторы недели. В паре же мы все рекорды побили и довели начальника до прединфарктного состояния. Ну и ладно, прогнать он нас не прогонит, а если что, сыграю на скрипке. И клянусь, мигрень ему обеспечена. Варька скромно шаркнула ножкой, косясь на развороченный небоскреб. Оттуда как раз выносили тела в черных глухих мешках. Много тел, так много, что сделалось тошно. И заново страшно, приливной волной. Сколько же убил тот испод, скрытый тенями и серебряной маской. Звучало у реки просто кошмарно, резкими диссонансными нотами. И пахло мерзко, кровью, мочой, рвотой и от чего-то хлоркой. Будто пространство башни уже начали заливать дезинфектантом. «Вот же стяра!» – прошептала Варька. «Сеструха, я думала, ты загнула, а нет». Постеснялась в подробностях жечь. Кровище скоро в реку стечет. Это кто же тут развлекался? «О чем вы, милая барышня?» Немедленно прицепился Фролов. «Расскажите старику, сделайте милость. С какого, простите, хрена вас сюда принесло, да еще и по кромочным петлям?» «Плюс на трофейных реликвиях, украшавших холл небезызвестной гостиницы». Мы с шестой переглянулись. По всему выходило, что я в ответе, а она остается подпевать солистке. Для начала я уточнила. «Кондашов правда умер?» Фролов кивнул. Он вообще был мрачен, непривычно собран и где-то растерял все балагурство и великосветскую болтливость. Я вздохнула и потянула рукав, но тут громогласно гаркнули. «Варька!» Все подпрыгнули, включая Фролова. К нам ломился счастливый Патрик буквально под трупом в черных мешках. На фоне этой скорбной картины его лыба была до того неуместна, что я невольно шагнула назад, а коты вздыбили шерсть на загривках. Варька помахала рукой и кокетливо поправила косу, но тут Фролов кинул взгляд на обоих, и диалог оборвался в зародыше. Из-за спины Патрикея, как из-за щита прикрытия, выглянул Обухов. Улыбнулся мне, но вопить ничего не стал. Не повторил ошибки. лишь сочувственно подмигнул, показав, что готов биться бок о бок.